Глава 6. 1. Лето в самом разгаре. Днем стоит влажная, удушливая жара. Солнце палит немилосердно. А под вечер случаются грозы, порой весьма лютые, со шквальным ветром и градом. На окраинах даже замечены торнадо, но до центра и Мидвуда они не добираются. Когда гроза отгремит, над горячим асфальтом поднимается пар, и лужи быстро высыхают. Большинство квартир на верхних этажах башни Джерарда пустуют, либо их никто не занял, либо жильцы сбежали в более прохладные регионы страны. Зато в офисах полно сотрудников, потому что арендуют их в основном молодые фирмы, еще не успевшие встать на ноги. Некоторых, вроде той юридической конторы на этаже Билли, 2 года назад еще даже не существовало. Билли и Фил Стэнхоуп идут в бар. Местечко действительно приятное, стены изнутри обшиты деревом. Находится оно по соседству с одним из лучших ресторанов города, где гостей почуют стейками. Фил заказывает виски с содовой. «Папин выбор», — говорит она. А Билли — коктейль «Арнольд Палмер», поясняя, что ему настрого запретили пить спиртное, даже пиво, пока идет работа над книгой. «Алкоголик я или нет, вопрос пока открытый», — говорит он. «Но проблемы со спиртным у меня были». Он рассказывает ей придуманную Ником и Джорджи легенду про то, как в Нью-Хэмпшире он злоупотреблял всем подряд в компании таких же прожигателей жизни. Проходит полчаса. Все идет неплохо. Но Билли чувствует, что ее интерес к нему романтический, а не дружеский. Вовсе не так силен, как он надеялся. Вероятно, всему виной пропасть между двумя разными напитками в их стаканах. Пить виски в компании мужчины, который пьет чай со льдом и лимонадом, сомнительное удовольствие. Почти то же самое, что пить в одиночку. А по румянцу, который тут же загорается на щеках Фил, когда она допивает первый стакан, можно предположить, что проблемы с алкоголем есть и у нее. Или появятся с годами. Жаль, конечно, что все складывается именно так. Билли был бы не против, если бы у них с Фил дошло до постели, но в данной ситуации им лучше остаться друзьями. Меньше вероятность осложнений. Полностью исчезнуть с ее радаров уже не выйдет, он явно ей нравится, и это взаимно. Но эксперты-криминалисты никогда не найдут его отпечатков пальцев в ее спальне. Это на пользу им обоим. Однако даже столь короткий обмен биографиями, настоящий с ее стороны и выдуманный с его, чересчур близкий контакт, и Билл отдает себе в этом отчет. У Далтона Смита история другая, проблем с алкоголем у него не было, поэтому он с чистой совестью соглашается выпить пиво с мужем Беверли на заднем крыльце дома номер 658 по Пирсон-стрит. Дон Дженсен работает ландшафтным дизайнером в компании под названием Growing Consen. Он целиком и полностью разделяет позицию другого Дона, что сидит в куда более роскошных интерьерах по адресу Пенсильвания-авеню 1600. Адрес Белого дома в Вашингтоне. Особенно он согласен с Доном в вопросах иммиграционной политики. «Не хочу, чтобы Америка покоричневела», — говорит он. Хотя в Growing Consen трудятся по большей части нелегалы, которые 2 слов по-английски связать не могут, зато продуктовые талоны читать умеют. Когда Билли спрашивает, нет ли в этом противоречия, Дон Дженсен только отмахивается. «Кинозвезды приходят и уходят, а мексикашки будут всегда», — говорит он. На вопрос Дона о планах на ближайшее будущее Билли отвечает, что скоро уедет на пару недель в Айова-Сити, потом в Де-Мойн и Эймс. «Да уж, на месте вы не сидите», — замечает Дон. «Стоит ли снимать жилье? Только деньги на ветер». «Летом у меня самая горячая пора. Надо же где-то повесить шляпу. Осенью я почаще буду появляться, успею вам надоесть». «Вот за это и выпьем. Хотите еще пиво?» «Не, спасибо», — сказал Билл, вставая. «Надо поработать». «Зануда», — говорит Дон и подружески хлопает его по спине. «Каюсь, виноват». Рагланды с Эвергрин-стрит, Пол и Дениз приглашают его на цыпленка-барбекю из Биг Клакс. На десерт Денис подает бисквитные пирожные с клубникой, которые испекла сама. Они восхитительно хороши. Билли просит добавки. Фасио, Пит и Диана, что живут через дорогу, зовут его на пятничную пиццу, которую едят внизу в игровой под Индиану Джонса в поисках утраченного ковчега вместе с Дэнни Фасио и детьми Акерманов. Фильм производит на ребят такое же неизгладимое впечатление, какое он произвел в свое время на Билли и Кэти в старом кинотеатре «Бижу», где его крутили 3 сезона подряд. Джамал и Карин Акерманы приглашают Билли на тако и шелковый шоколадный пирог, тоже восхитительный. Билли просит добавки. Он набрал уже 5 фунтов. Не желая прослыть любителям халявы, он покупает в Уолмарте гриль, оплачивает его картой Дэвиду Локриджа и приглашает все 3 семьи и Джейн Келлок, вдову из дальнего конца квартала, на бургеры и хот-доги у себя на заднем дворе. Трава там, как и спереди, уже заметно преобразилась. По выходным он продолжает играть с детьми в монополию. Теперь на эти игры собирается вся местная детвора, причем не только с Эвергрин-стрит. Всем хочется отнять у чемпиона пальму первенства. Билли неизменно разносит их в пух и прах. Однажды в воскресенье, временно присвоив себе фишку в виде гоночной машинки, за доску садится Джамал Акерман. «Но вперед, белая Америка!» — с ухмылкой говорит он Билли. Играет он чуть лучше, чем дети, но не намного. Спустя 1.5 часа Джамал банкротится, а Билли в очередной раз торжествует. Победу над ним, как ни странно, одерживает Корин Акерман в последнее воскресенье лета. Следящие за напряженной игрой дети устраивают бурные овации, когда Билли объявляет себя банкротом. Он тоже хлопает в ладоши, Карин отвешивает поклон, а потом фотографирует доску. Билли прикладывает усилия, чтобы не попасть в кадр. Впрочем, вряд ли это имеет смысл в наш век телефонов с камерами. Наверняка Дерек уже щелкнул его на свой. И Дэнни Фасио тоже. Дети Акерманов, аплодируя, смотрят на него влюбленными сияющими глазами. Эти игры стали важной частью их жизни. Возможно, для остальных детей они тоже имеют значение, но для Дерека и Шанис особенно, ведь именно с них все начиналось. Билли стал важной частью их жизни, но скоро он их предаст. Он не думает или не хочет, отказывается думать, что разобьет им сердце, убив Джоэла Аллена. Но это событие точно их потрясет. Развеет их иллюзии, завалит им горизонт. Билли может сколько угодно говорить себе, что рано или поздно это случается со всяким, мол, не я, так кто-нибудь другой, но ему тяжело. Так хорошие люди себя не ведут. Впрочем, изменить ситуацию он не в силах. Все чаще и чаще он надеется, что Алина не экстрадируют, или убьют в тюрьме, или он сбежит, сорвав им все планы. По будням, если на улице не слишком жарко, он обедает на площади перед башней Джерарда. Ему удается познакомиться с Колином Уайтом, местным модником. Уайт производит впечатление не просто гея, а эдакого карикатурного персонажа из комедийного сериала 80-х. Томные жесты, речь с придыханием и закатыванием глаз. Билли он называет сладким и душечкой. Однако за этим театром скрывается недюжинный ум. Ум острый, как бритва. И когда эти глаза не закатываются, они подмечают кучу подробностей. Впрочем, потом многие будут рассказывать полиции о том, какое впечатление произвел на них Дэвид Локридж. Большинство, включая Филлис Стэнхоуп, дадут положительную характеристику, но описание Колина Уайта, пожалуй, будет самым точным. Билли планирует использовать Уайта в своих целях, но с ним надо соблюдать предельную осторожность. Если у Билли есть тупое «я», то у Колина Уайта второе «я» дурашливое. Рыбак рыбака видит издалека. Однажды, когда они сидят на скамеечке в скудной полуденной тени деревьев, Билли спрашивает Колина, как ему удается выбивать из людей деньги, ведь он в сущности неплохой человек, да еще и голубой, как яйца дрозда. Колин прижимает к лицу ладонь, невинно таращит глаза и говорит: «Ну, знаешь, я как бы меняюсь». Рука опускается на колени. Приятная улыбка, едва тронутая блеском для губ, исчезает. Мелодичность речи тоже. Томный Колин Уайт, одетый сегодня в золотые штаны-парашюты и узорчатую рубашку с высоким воротником, начинает цедить сквозь зубы голосом зверюги-адвоката. «Мэм, не знаю, кого вы пытаетесь развести этим нытьем. Я на такое не ведусь. Ваше время истекло. Машина вам еще нужна? Если да, имейте в виду, когда я положу трубку, ничего не получив, а пустые обещания мне не нужны, то следующий мой звонок будет уже не вам, а нашим коллекторам. Распускайте нюни, сколько влезет, меня этим не проймешь». Излагает он убедительно, ничего не скажешь. «Прямо сейчас я должен увидеть на своем экране перевод на $60. Самое меньшее на 50, но только потому, что я сегодня встал с той ноги». Он умолкает, вновь поднимает на Билли невинные глаза, едва тронутые черным косметическим карандашом. «Теперь понимаешь?» Теперь Билли понимает. Впрочем, кое-что понятнее не стало. Хороший Колин Уайт человек или плохой? Возможно, и то, и другое. Билли эта концепция настораживает. 2. Все лето на телефон Дэвида Локриджа поступают текстовые сообщения. Иногда раз в неделю, иногда два. Руссо. «Твой редактор еще не успел прочитать последние главы». Руссо. «Я звонил твоему редактору, но его не было на работе». Руссо. «Твой редактор по-прежнему в Калифорнии». И так далее, и тому подобное. Сейчас Билли ждет сообщения об экстрадиции Аллена. «Твой редактор готов отправить текст в печать». Получив его, Билли начнет последние приготовления. А последнее сообщение будет выглядеть так. «Чек в пути». 3. В середине августа Ник возвращается из Вегаса. Он звонит Билли и просит его подъехать в особняк, когда стемнеет. Мог бы и не говорить. В половине десятого они садятся ужинать. Слуг нет. Ник сам приготовил телятину пармиджано. Не бог весть что, зато пино нуар неплохое. Билли выпивает только один бокал, помня, что ему еще ехать обратно. Все уже в сборе. Фрэнки, Полли и новенькие Реджи и Дана. Они от души нахваливают стряпню Ника, включая десерт. Магазинный фруктовый кекс, залитый сливками из баллончика. Не то Cool Whip, не то Dream Whip. Знакомый вкус. Билли частенько ел такую бурду в детстве. Пятничными вечерами в доме Степенеков, который они с Робин, Гэдом и другими сокамерниками называли «домом вековечной краски». В последнее время он нередко вспоминает этот дом. И Робин. Он был от нее без ума. Скоро он о ней напишет. Только имя надо поменять на что-то похожее. На Рикки. Или, может, на Ронни. Билли изменит все имена, оставит только одноглазую девочку. Имена большинства ребят Ника, ребят, которых Билли окрестил вегасскими бандюганами, заканчиваются на «и», прямо как у персонажей Копполы или Скорсезе. Дана Эдисон — исключение. Рыжие волосы он убирает в тугой пучок на затылке, видимо, чтобы компенсировать недостающее спереди. Его лоб напоминает взлетную полосу. Фрэнки, Элвис, Полли и Реджи — мускулистые мальчики. Дана худощав и смотрит на мир сквозь очки без оправы. С первого взгляда он может показаться безобидным парнем, эдаким мистером Милки Тостом. Каспар Милки Тост, герой комиксов Вебстера «Робкая душа», в переносном смысле робкий, застенчивый, слабый человек. Но голубые глаза за стеклами очков холодны и проницательны. Это глаза профессионального стрелка. «Правильно, новостей нет?» — спрашивает Билли, когда все поужинали. «Между прочим, есть», — отвечает Ник и тут же осаживает Полли. «Не вздумай закуривать здесь эту вонючку. В договоре аренды черным по белому написано «курение запрещено». Нарушение карается немедленным разрывом договора и штрафом в $1000. Полли Логан удивленно смотрит на сигару, которую только что достал из кармана розовой рубашки Пол Стюарт. Как будто не понимает, откуда она взялась. И тут же убирает ее обратно, бормоча извинения. Ник вновь поворачивается к Билли. «В четверг, после дня труда, состоится очередное слушание по делу Аллена. Адвокат будет опять просить отсрочки. А вот получит он ее или нет?» Ник разводит руками. «Может быть. Но я слышал от друзей из Вегаса, что судья — та еще старая злыдня». Фрэнк Макинтош смеется, потом, увидев хмурую мину Ника, резко умолкает и складывает руки на груди. Большую часть вечера Ник пребывает в скверном настроении. Ему, наверное, хочется обратно в Вегас, послушать «Воларе» в доисторическом исполнении какого-нибудь Фрэнки Авалона или Бобби Райдала. «Говорят, лето здесь выдалось дождливое, Билли. Это правда?» «Иногда поливает», — отвечает Билли, вспоминая свою мидвудскую лужайку. «Она теперь зеленая, как новенький стол для бильярда. Даже травка у дома номер 658 по Пирсон-стрит стала выглядеть лучше, а кирпичная челюсть бывшей железнодорожной станции спряталась в высоких сорняках». «Если уж дождь пошел, то льет, мама, не горюй», — добавляет Реджи. «Не то что в Вегасе, босс». «Ты можешь стрелять в дождь?» — спрашивает Ник. «Вот что меня беспокоит. И говори только правду. Оптимистическую чушь оставь при себе». «Если не польет, как из ведра, смогу». «Хорошо, хорошо. Это радует. Будем надеяться, что ведра наверху припасут на потом. Пойдем в библиотеку, Билли. Хочу еще кое-что с тобой обсудить. Потом отпущу тебя домой, баеньки. Вы, ребята, займитесь чем-нибудь. Полли, если будешь курить на улице, не вздумай оставлять бычок на лужайке». «Не вопрос, Ник». «Я проверю». Пол Логан и трое приезжих из Вегаса выходят на улицу. Ник ведет Билли в комнату, от пола до потолка заставленную книгами. Крошечные, хитро встроенные в полки точечные светильники льют струи света на собрание сочинений в кожаных переплетах. Сейчас бы порыться на этих полках. Наверняка тут есть весь Киплинг и Диккенс. Но Билли, которого знает Ник, не проявляет интереса к книгам. Билли, которого знает Ник, садится в вольтеровское кресло и, распахнув глаза, внимательно смотрит на босса. «Видишь Реджи и Дану в городе?» «Да, иногда вижу». Они разъезжают на фургоне коммунальных служб. Один раз этот фургон стоял перед башней Джерарда, на том самом месте, где в обед гнездятся все фургончики с едой. Парни возились с крышкой канализационного люка. В другой раз Билли приметил их на Холланд-стрит. Они стояли на коленях и светили фонариком в водоприемную решетку. Выглядели они, как полагается. Серые комбинезоны, бейсболки с символикой муниципальных служб, рабочие сапоги. «Скоро будешь видеть их чаще. Нормально они смотрелись?» Билли пожимает плечами. Ник раздраженно спрашивает. «А как это понимать?» «Вроде нормально». «Лишнего внимания не привлекали?» «Кажется, нет». «Хорошо, хорошо. Фургон стоит здесь, в гараже. Пока они не каждый день на нем выезжают, но скоро будут каждый. Надо, чтобы они тут примелькались». «Слились с пейзажем», — говорит Билли и расплывается в максимально тупой улыбке. Ник наводит на него палец-пистолет. Билли знает, что это его фишка. Наверное, подглядел у какого-нибудь другого вегасского бандюгана. Но ему не нравится, когда на него наставляют пушку, пусть даже не настоящую. «В точку! Хофф уже привез ствол?» «Нет». «Ты его видел?» «Нет, и не стремлюсь». «Хорошо». Ник вздыхает и проводит рукой по волосам. «Тебе, наверное, надо сперва посмотреть инструмент, верно? Пристрелять его где-нибудь в поле». «Можно», — говорит Билли. Но рисковать он не будет, даже где-нибудь у черта на куличках, где каждый дорожный знак давно изрешечен пулями. Произвести холодную пристрелку можно с помощью мобильного приложения и лазерного патрона, который продается на Амазоне. Ник подается вперед, сцепив руки на своем внушительном брюхе. Лицо у него по-дружески озабоченное. Билли кажется, что так он особенно похож на предателя. «Как идут дела в этом, как его, Мидвуде?» «Мидвуд, ага, хорошо идут». «Знаю, это жопа мира, но что поделать, игра стоит свеч». «Да». Вообще-то Мидвуд ему очень даже по душе. «Сидишь тихо? Не высовываешься?» Билли мотает головой. Нику вовсе не обязательно знать про вечера с монополией и бургеры на заднем дворе. И про посиделки в баре с Фил Стэнхоуп. Посвящать Ника в свои дела он не будет. Ни сейчас, ни потом. «Ты обдумал план побега, который я тебе расписал? Видишь ли, парни готовятся. Реджи звезд с неба не хватает, а вот Дана у нас мозг. И оба умеют водить машину». «Я должен просто забежать за угол, так? И прыгнуть в фургон?» «Да, и переодеться в серый комбинезон коммунальщика. Вы подъезжаете к копам и спрашиваете, нельзя ли им помочь. Распределять потоки людей или еще чем...» «Можно подумать, Билли про это забыл». «Если они согласятся, вряд ли, конечно, но мало ли, сразу беритесь за работу. В любом случае, к вечеру ты будешь за пределами штата, по дороге в Висконсин. А то и раньше. Что думаешь?» Билли видит картинку. Он не едет в Висконсин, а лежит с простреленной башкой в канаве, среди пустых банок из-под пива и коробок от Биг Маков. Картинка очень ясная и четкая. Он улыбается, ухмыляется Нику и говорит: «План хороший. Я бы и сам лучше не придумал». Это вранье, конечно. То, что он придумал, со всех сторон выглядит идеально. Не подкопаешься. Риски есть, но минимальные. И Нику знать про этот план не нужно. Да, наверное, он разозлится, но вряд ли сильно. Дело-то сделано. Ник встает. «Вот и славно. Рад тебе помочь, Билли. Ты хороший человек». «Нет, плохой. И ты тоже». «Спасибо, Ник». «Последнее дело, а? Решил завязать?» «Да». «Ну, иди сюда, Бомбино, давай обнимемся». Билли обнимается. Не то чтобы он совсем не доверяет Нику, думает он в машине по дороге к желтому домику. Просто себе он доверяет больше. Так всегда было и всегда будет. 4. Пару дней спустя в дверь его маленького офиса кто-то стучит. Билли в это время пишет, с головой нырнув в прошлое. Отчасти это прошлое принадлежит Бенджи Компсону, но в основном ему самому. Он сохраняет документ, закрывает его и подходит к двери. Это Кен Хофф. С тех пор, как они виделись в июне, он сбросил фунтов 10, не меньше. Облезлая бороденка стала еще облезлее. Может, он до сих пор думает, что она придает ему сходство с крутым героем боевика, но Билли кажется, что он похож на жертву пятидневного запоя. Запах изо рта только усиливает впечатление. Никакие мятные конфеты не перебьют рюмашку-другую, опрокинутую Хоффом перед визитом в башню Джерарда в 10:40 утра. Галстук у него нарядный, а вот рубашка несвежая и с одной стороны выбилась из брюк. «Ходячая катастрофа», — думает Билли. «Здорово, Билли». «Дэйв, помнишь?» «А, да, точно, Дэйв». Хофф оглядывается по сторонам, не услышал ли кто его оговорку. «Можно войти?» «Конечно, мистер Хофф», — говорит он, отходя в сторону. «Называть по имени человека, у которого снимаешь помещение, не в его привычках». Хофф еще раз оглядывается и входит. Они стоят в небольшой комнатке, которая в настоящем офисе была бы приемной. Билли закрывает дверь. «Чем могу помочь?» «Нет-нет, ничего не нужно, все в порядке». Хофф облизывается, и до Билли доходит, что он его боится. «Просто зашел узнать, все ли у вас, в порядке, не надо ли чего?» «Ник заставил его прийти», — думает Билли. «Зачем? Ты не понравился нашему исполнителю, и это плохо. Исправляйся». «Только одно», — говорит Билли. «Вы ведь обеспечите меня инструментом, верно?» Имеется в виду М-24, та, которую Хофф назвал «Ремингтон-700». «Все под контролем, мой друг. Вам ее сейчас привезти или нет?» «Наши общие друзья сообщат, когда придет время. А до тех пор припрячьте ее в надежном месте». «Без проблем. Она у меня...» «Я не хочу знать. Пока не хочу». «Довольно для каждого дня своей заботы», — думает Билли. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. «Сегодня ему нужно только одно — вернуться к тому, чем он занимался. Он даже не представлял, как это здорово — писать». «Ага, понял. Слушайте, давайте как-нибудь сходим в бар, выпьем». «Не очень хорошая идея». Хофф улыбается. Вероятно, это даже мило, когда он в своей стихии. Но не сейчас. Сейчас он в одной комнате с наемным убийцей. И это только часть беды. Хофф чувствует, что конец близко, но вовсе не потому, что подозревает в чем-то своих подельников, которые собираются повесить на него всех собак. Должен подозревать, но пока не подозревает. Возможно, ему просто не по силам такое представить, как Билли не в силах представить себе черные дыры. «Да бросьте, мы вполне можем появиться на людях вместе. Вы же писатель, в конце концов. Мы люди одного социального круга». «Что бы это ни значило», — думает Билли. «Я не о себе думаю, а о вас. У людей возникнут вопросы. Потом. Да, конечно, вы можете сказать, что ничего не подозревали, но будет лучше, если вопросов не возникнет вовсе». «Хорошо. У нас ведь все нормально, Билли». «Я Дэйв. Пожалуйста, постарайтесь это запомнить и больше не ошибаться». «Да, конечно, все нормально. А что?» Билли удивленно таращит глаза. Фирменное выражение его тупого «я». Сработало. На сей раз Хофф улыбается поприятней, хотя бы губы не облизывает. «Дэйв, отныне и навсегда, больше не забуду. Вам точно ничего не нужно? Знаете, у меня же свой кинотеатр, Кармайк Синема, в торговом центре Саутгейт. 9 залов, а в следующем году и IMAX будет. Если хотите, выдам вам пропуск». «Было бы просто замечательно». «Супер! Я сегодня же принял...» «Лучше пришлите по почте, ладно? Или сюда, или домой на Эвергрин-стрит. Адрес у вас есть?» «Да-да, конечно. Ваш агент мне его дал. Все главные картины, знаете ли, выходят летом». Билли кивает, как будто ему и впрямь не терпится увидеть на большом экране, как актеры пыжатся в супергеройских костюмах. «А еще, знаете, Дэйв, у меня есть эскорт-сервис. Очень милые девушки, умеют держать язык за зубами. Я буду рад». «Лучше не надо. Тише воды, ниже травы, помните?» Он открывает дверь. Хофф не просто неосторожен. Он прямо-таки напрашивается на неприятности. «Ирвдин, вас не обижает?» Охранник на стойке внизу. «Да нет, что вы. Мы с ним иногда сравниваем лотерейные билеты». Хофф смеется слишком громко и тут же вновь с опаской озирается по сторонам. «Интересно, — думает Билли, — Кен Хофф уже загремел в списке недобросовестных плательщиков Колина Уайта и его коллег по Калу. Скорее всего, нет. Те, кому задолжал Кен, а он задолжал по-крупному, Билли в этом не сомневается, не звонят тебе по телефону. В какой-то момент они просто приходят, топят твою собаку в бассейне и ломают тебе пальцы на той руке, которой ты не выписываешь чеки. Хорошо, это хорошо. А Стив Бродер вам как? В ответ на непонимающий взгляд Билли: управляющий. В глаза его не видел, говорит Билли. Слушайте, Кен, спасибо, что заглянули. Билли кладет руку ему на плечо, выводит его в коридор и разворачивает к лифтам. «Да не за что. Все придет в лучшем виде. Будьте спокойны». «Не сомневаюсь». Хофф уходит, но Билли не успевает даже выдохнуть, как тот уже идет обратно. В глазах нескрываемое отчаяние. «Слушайте, Билли, вы точно на меня не в обиде?» — тихо говорит он. «Вы простите, если я чем-то вас задел или взбесил». «Да все отлично, бросьте», — заверяет его Билли, а сам думает, «этот парень рванет в любой момент, и когда это случится, пострадает не заказчик и не посредник, Ник Маджарян, а я». «Просто мне очень нужно это дело, поймите», — вкрадчиво продолжает Хофф. От него разит мятными постилками Сердц, перегаром и одеколоном Крид. «Представьте, что я квотербек. Все, кому я могу передать мяч, закрыты. Но тут, о чудо, открывается возможность для паса, и я... Понимаете, я...» Прямо посреди этой вымученной метафоры открывается дверь юридической фирмы. Выходит Джим Олбрайт. Он направляется в уборную. Увидев Билли, он приветственно поднимает руку, и Билли поднимает руку в ответ. «Я понял», — успокаивает он Хоффа. «Все будет хорошо. Вот увидите». И, поскольку ничего лучше в голову ему не приходит, добавляет. «Тачдаун не за горами». Хофф расплывается в улыбке. «Мяч на ленточке!» — восклицает он, потом хватает Билли за руку, трясет ее и, по возможности, бодрой походкой устремляется к лифтам. Билли смотрит, как он заходит в лифт и уезжает. Может сбежать прямо сейчас, купить подержанную тачку на имя Далтона Смита и дать дёру? Впрочем, никуда он не сбежит. И оставшиеся 1,5 миллиона — только одна причина. А вот то, что дожидается его в кабинете, конференц-зале, вторая. И она даже поважнее первой. Больше всего на свете Билли сейчас хочет не играть в монополию, не пить пиво с Доном Дженсеном, не переспать с Фил Стэнхоуп и не пристрелить Джоэла Аллена. Больше всего на свете Билли хочет писать. Он садится и включает ноутбук, открывает нужный документ и проваливается в прошлое.